Мы снова бежали. И вскоре к нашему забегу присоединились Турченко с Невзгодой, кукующие в терновнике. Мы неслись по знакомому оврагу, благо не голому, заросшему всякой всячиной. Пылало лицо, побывавшее в крапивной переделке. Дважды пролетали вертолеты. Кого искали, уже непонятно, то ли нас, то ли других. Когда в небе раздавалось свирепое жужжание, мы бросались прочь, кто в кусты, кто под камни, кто забивался в расщелины и дрожал в лишайнике. По мере удаления вертолета выбирались на свет. Злые, раздраженные. Опять бежали, стараясь не растягиваться. Как в кошмарном сне проплывала опоясанная рябиной танзура католического священника. Труп на каменистой площадке уже пропал. Забрали. Заросли редели. Тянулись голые скалы. Огромные серо-бурые утесы проплывали корабельной армадой. Появись вертолет, постреляют, как зайцев. На отсутствие живучести мы пока не жаловались, подталкивали друг друга, ругались. То и дело взирали в небеса, панически боясь услышать трещотку. Наконец-то Бог услышал дружную молитву. Отвесные стены завалились, сделались наклонными. Косолапые, косорукие деревца то поодиночке, то гурьбой заполонили склон. Трава, свисавшая с обрывов, теперь плелась повсюду, а на обрывах переходила в неистовое буйство. «На абордаж!» – устало пошутил Турченко, и мы полезли на северный склон, срывая ногти и обдирая колени. Ельник на поверхности встретил нас кромешной мглой. Тихое счастье, дремучий полог над головой. Он сомкнулся, как крыша. Но счастье длилось недолго. Новый разлом не заставил ждать. Мы отправились понад пропастью, на запад, ища пригодную переправу. Ныряли, выныривали, опять продирались на север, оставляя за спиной частоколы бурелома и гущи чернолесья. Я уже привыкла. Тошнота и рвота прочно вписались в повседневность. Я их не замечала. Я жива, мы вместе, мы на свободе. Очередной овраг оказался мельче предыдущего. Не считая ободранных ногтей, он ничем не запомнился. Другой еще мельче. Мы прошли его, не сбавляя скорости, и это не могло не окрылять. Вздыбленный ландшафт начинал принимать нормальные, почти цивилизованные очертания. Даже больше. Появлялись возвышенности, сначала покатые, затем образующие мелкие кряжики, скальные нагромождения, окруженные деревьями. Мы миновали вереницу пещер, черные провалы под скалами вровень с землей. В одну из них я заглянула, обнаружив извилистый ход вглубь скалы. Это было что-то новенькое, пещеры. Верный признак того, что мы входим в новое урочище со своими особенностями и сюрпризами. Не хватало еще в спелеологи записаться. Основной сюрприз, впрочем, оказался рукотворным. Не успели мы по-настоящему войти в этот мрачноватый, но по-своему привлекательный лес, как на севере разгорелась стрельба. Мы встали, навострив уши, стреляли на полном серьезе. Грохот стоял на всю тайгу. Столкнулись, похоже, две небольшие армии. С ревом пролетел вертолет. Авиационная поддержка, вот оно что. Мы шарахнулись в рассыпную, запоздало сообразив, что сверху нас не видно. А стрельба разгорелась нешуточная, рвались гранаты. Однообразно молотило что-то крупнокалиберное. «Войну вот Бог послал», — глубокомысленно заметил Сташевич. «АКМ лупят, один абакан. Различаете, мягко и в бешеном темпе. И если не путаю, кедры. Нам надо туда, ребята?» «Точно», — вспомнила я. «Там один козел говорил, будто бы некая фирма высадила людей и ожидается порядочная буча». «Какой козел?» — удивилась Невзгода. «Мертвый». «А ты где была, Дашок?» — спросил Турченко. «За тобой тут, понимаешь, отряд снаряжали, волновались». «В плену», — вздохнула я. «Ладно, замяли», — сказал Борька. «Будем считать, что Дарюшка просто уснула. Вот что, господа марафонцы, предлагаю реальную вещь. Мы никуда не торопимся, верно?» «Абсолютно», — кивнул Турченко. У меня свадьба», — вспомнила Невзгода. «Ничего, лучше опоздать на свадьбу, чем успеть на похороны. Предлагаю подыскать достойную пещеру и весело перебиться до утра». «Война не наша, пусть себе бушует. К рассвету кураж уляжется, пойдем на Ханангу. 15 верст. За субботу дойдем, срубим плот. Мы ведь смекалистый народец, верно? Доплывем до Магалая. А чего бы не доплыть? Река не горная, по равнине протекает. А там поглядим, как дальше жить». Стрельба оборвалась. Но Сташевич продолжал держать ладонь у уха, боясь пропустить завершающий этюд. «Очнись!» – толкнул его Турченко. Сташевич открыл глаза. Кедры стреляли последними. Парни с вертолетов были вооружены калашниковыми. «Вывод сделать?» «Кедры решают все», – выходя из задумчивости, скаламбурил Турченко. «А может, вернемся, поручик? Плохим парням, кажется, дали по зубам». «Не факт», – испугался Борька. «А если и так, то кто меня убедит, что давшие им по зубам отличные парни? Мы никому не верим, правильно?» «Мы даже друг другу не верим», – проворчал я. «Нет, мы верим друг другу, провокационная ты наша». Борька пристально посмотрел в мои глаза, как бы осуждая. «Но черт меня подери, если он осуждал».